«Вы уверены, что это та самая деревня?» — спросил я. «Да». Богль наморщил нос. «Не очень-то похоже на Бродвей. Помолчи». Я все еще злился за то, что они могли оставить Миру в такой дыре. Ансел слез с лошади и пошел по тропинке между хижинами. Мы с Боглем, взяв ружья на изготовку, остались на месте. Прошло несколько минут. «Никого!» — крикнул Ансел, возвратившись. «Может, ушли на охоту?» Несмотря на жару, у меня похолодела спина. «У Квинтля есть своя хижина здесь неподалеку», — сказал Ансел, и мы двинулись дальше. Мы нашли обитель Квинтля на опушке леса. Это был домик из серого камня, куда более солидного вида, чем жалкие халупы в деревне. Соскочив с лошади, я подошел к деревянной двери и постучал. Ответа не было. Богль и Ансел стояли сзади. Тишина становилась просто оглушительной. «Они, наверное, увезли ее», — предположил я. «Ты не чувствуешь запаха?» — спросил вдруг Богль. «Словно падалью воняет». Ансел попробовал открыть дверь. «Там кто-то есть», — сказал он. «Закрыто на задвижку изнутри». Я ударил ногой по двери. Она затрещала, но выдержала. Мне стало ужасно не по себе. Словно должно было произойти нечто жуткое и сверхъестественное, и тем не менее нужно было войти. «Ну-ка, помоги мне, бездельник!» Я повернулся к Боглю. Тот поспешно подошел и со второй попытки выломал дверь. Изнутри потянуло отвратительным смрадом. «Что это?» Я зажал рукой нос и рот. «Здесь кто-то мертвый уже не первый день», — ответил побледневший Ансел. Богль позеленел. «Меня сейчас тошнит». «Ой!» — он отошел и сел на траву. «Но ведь это не Мира!» — я смотрел на Ансела. «Не знаю», — неуверенно ответил Ансел, борясь с тошнотой. «Подождите здесь». Он глубоко вдохнул воздух и двинулся в хижину. Я отодвинул его в сторону. «Посторонитесь», и вошел в смрадную темень. После яркого солнца здесь абсолютно ничего нельзя было рассмотреть. Некоторое время я стоял в темноте, пока глаза не привыкли к мраку. И, наконец, увидел человеческую фигуру, сидевшую на полу у стены. Это был Квинтль, старый индеец. Был завернут в грязное одеяло. Голова его упала на грудь, а руки бессильно лежали на полу. Я зажег спичку и, держа ее над головой, подошел поближе. Все лицо у Квинтля и даже волосы уже начали гнить. Я бросил спичку и отступил к двери. Это было отвратительное зрелище. Некоторое время я стоял у входа, глотая воздух и не в силах говорить. «Что там?» Ансел взял меня за руку. «Что случилось?» «Это индеец». Смог я, наконец, выговорить, пытаясь подавить приступ тошноты. «Он мертв. Не смотрите на него. Ничего более мерзкого я еще не видел». «А где же Мира?» «Там больше никого нет». «Там есть еще одна комната. Вон, смотрите справа». Я зажег спичку и, стараясь не смотреть на мертвеца, двинулся вглубь хижины. Ансел шел рядом.